Глава 16. Первый-второй Кан. Огни. Ал кивком пригласил Бёрна наверх. Через 5 минут мы суетились возле Стеллы в гостевых апартаментах почти точной копии моих, только поменьше. Ледяной постелил на кровать полиэтилен. Бёрн бережно уложил туда пострадавшую. Лицо и тело ее выглядело сплошным синяком из-за размазавшейся крови. Понять, как много ран и насколько они глубоки, не представлялось возможным. Правое веко затекло. Вокруг расползались фиолетовые разводы, словно щупальцы осьминога, протянувшиеся к уху и шее. Ал предельно осторожно срезал ошметки футболки с тела людоедки. В некоторых местах ткань прилипла к ссадинам. Отрывать вампир не стал. Кивком предложил Верберу отнести Стеллу в ванную. Прежде чем погрузить девушку в теплую воду, медведь насыпал туда марганцовку. Розоватая жидкость окрасилась в грязно-бордовый. Пока Бёрн обмывал беглянку, она так и не пришла в сознание. И слава богу, с подобными увечьями болевой шок заработать недолго. Я приготовила крепкий раствор марганцовки. Ал убрал с лежанки полиэтилен, заменив чистой белоснежной простынкой. Любопытно, но клыки у вампира ничуть не удлинились. При таком-то обилии кровищи. Местные ледяные не могут пить канов? Иных объяснений на ум не шло. Подключиться к информационному полю желания не возникало. Еще не переварила ужасающую экзекуцию людоедов. Бёрн вновь уложил Стеллу на кровать. Осторожно, нежно. Медведь заметно осунулся и потемнел. Черты лица заострились, ожесточились. Щеки запали, под карими глазами пролегли синюшные круги. Жесткая линия губ вытянулась, кустистые брови сошлись на переносице. Вербер очень дорожил Стеллой. Это ясно читалось в его ауре. За километр излучавший тревогу, вину, сильнейшее беспокойство. «Что думаешь?» — голос Бёрна осип, взгляд уперся в серьезное лицо Алла. Ледяной присел на пол возле пострадавшей и замер. Обнюхивал, слушал сердце, дыхание? Не знаю. Мы с медведем старались не мешать. Несколько минут вампир хранил тишину. Беззвучие нагнетало напряжение. Казалось, еще немного, и от Вербера можно будет аккумуляторы заряжать. «Выкарабкается», — выдохнул Ал. Медведь сделал то же. Воздух вырвался из его могучей груди со звуком, напоминавшим шум ветра в больших трубах. «Сначала надо обработать раны», — по-деловому произносит Ледяной. Четыре руки они с Бёрном промакивали рваные участки плоти, людоедки, обеззараживающим раствором. «А антибиотики не нужны?» — пришла в голову мысль. «У канов иммунитет такой, что ни одна бактерия не возьмет. Регенерация послабее», — пояснил Ал, не останавливаясь ни на минуту. А хуже всего переломы обеих ключиц и бедер. Во время обращения они испытывают максимальную нагрузку. Вербер еще раз тяжело вздохнул. Дальше я поняла сама. Теперь каждый переход в звериную ипостась будет приносить людоедке адские страдания. По крайней мере, несколько лет точно. Уродись Стелла человеком, пришлось бы накладывать гипс. А может, и в больницу лечь. Для Кана сращение переломов – дело недели, двух. Таз цел. И то хорошо, кивнул Ледяной. Знали, мрази, как бить, чтобы не умерла от внутреннего кровотечения, прервал медведь. Шерсть на его загривке стала дыбом, клыки обнажились и засверкали в свете пирамидальных люстр. Вербер ссутулился, набычился и теперь по-настоящему устрашал. Но не ужасал, как вождь людоедов. Не знаю, в чем тут дело. От Берна исходила спокойная мощь. Даже когда свирепствовал, хотелось скорее утешить, чем держаться подальше. С Каном все было в точности да наоборот. Достаточно было посмотреть на него, и овладевало единственное желание – бежать, сломя голову, не думать, не оглядываться. «Я сам», – сосредоточенно выдал Ал, и Вербер отошел к изголовью кровати, гигантскими ручищами сжав деревянный остов так, что тот затрещал. «Так, а я-то чего? Приготовила марганцовку и почиваю на лаврах?» Считанная история издевательства над Стеллой настолько выбила из колеи, что нормально соображать не получалось. Я принялась латать тело девушки через ауру. Медленный, но эффективный метод лечения. Ты словно бы проектируешь слепок здоровой ткани, хранящейся в памяти биополя. На больные. Энергетика делает свое дело. Вампир ловко, как заправский хирург, накладывал швы, повязки, все нашлось у него в аптечке. Я же делала, что умею, стараясь не утонуть в жалости к пострадавшей. Неспешно, последовательно, прошлась по каждому ушибу, по каждой сломанной косточке, по каждой ране, влила побольше своей энергии. Аура Аджагар сама по себе целебна, полезна для здоровья. Стелла застонала и очнулась. Разлепила одутловатые веки, жадно втянула воздух, истошно закричала. Нечеловеческий рык, переходящий в стон, взорвал тишину. Я аж вздрогнула. Вот черт! Переборщила. Слишком много сил влила в безжизненный мозг. Вот он и заработал на полную катушку. Не успела попенять себя за неосторожность. Бёрн могучими руками зафиксировал пострадавшую, чтобы не дергалась. Ал схватил с прикроватной тумбочки заранее приготовленный шприц и вонзил в руку Стеллы таким быстрым движением, что я едва уловила. Прозрачная жидкость перекочевала в вену несчастной. Тело расслабилось, искаженное гримасой страданий лицо умиротворилось. Наказанная заснула. «Не думал, что она так быстро очнется», — удивился Ледяной, но, встретившись со мной взглядом, понимающе кивнул. «Не переживай, ты многое сделала. Я уже ощущаю, как она поправляется». «Спасибо». Бёрн легонько пихнул в бок, и я пролетела метр с лишним, вовремя ухватившись за дверную ручку. Вербер виновато пожал плечами. На эмоциях могучий сверх не рассчитал силу. Я натянуто улыбнулась в знак того, что не обижена. «Ты устал», — озаботился Ал. «Иди поспи, мы почти закончили, дальше сами». Предложение было как нельзя кстати. Ноги подкашивались, чугунная голова гудела, казалось, прислонись к стене и тут же отключусь. На полном автопилоте дошла до своей комнаты, приняла горячий душ, еле ворочаясь под мощными струями, вытащила из гардероба первый попавшийся спортивный костюм, темно-зеленый, на 3 размера больше требуемого. Надела, забралась в постель и отключилась. Провалилась в глубокий сон. Грезы посетили тревожные, но запомнились плохо. Такое случалось и раньше, но чаще я отлично воспроизводила приключения в царстве Морфея. Обрывки остались и сейчас. Чудище, догонявшее в темных коридорах. Невиданные существа, обитавшие там и почему-то искавшие моей помощи. Диковинные деревья с человеческими руками вместо сучьев. Застывшие, как изваяния, при моем приближении они начинали тянуться навстречу, шевеля белесыми пальцами синюшними ногтями. Я в ужасе шарахалась, упала в пропасть. Долго летела, самой себе напоминая кэроловскую Алису. Раз, и я среди огромной пустоши, заросшей репейником и бурьяном. Было что-то еще, обрывки. Загадочные встречные в капюшонах с горящими 4 глазами. 2 на обычном месте и еще 2, где должен быть рот. Темнота, надвигавшаяся, пожиравшая окружающий мир, оставляющая за собой лишь выжженную пустыню. Пробуждение было резким и неприятным, как и сами грезы. Со всех сторон обрушился страшный гул. Клетки вибрировали. Мышцы грозили лопнуть. Органы оторваться и начать бродить по телу, зубы с противным скрежетом стучали друг о друга. Звук нарастал и вскоре превратился в грохот, от которого вселенная сотрясалась, будто рыбацкая хижина от яростного урагана. Сильнее. Воздух колыхался, дрожал, облепляя кожу влажными испарениями. Яркий свет ударил в лицо, вынудив зажмуриться. Чужое солнце пробивалось сквозь узкую щель в портьерах. разрезав комнату длинной белесой полосой. Во входную дверь барабанили с такой силой, что казалось странным, как она еще не на месте. Громыхание оборвалось. Суматошно покинув постель, я надела кеды на босу ногу и побежала в холл. Внизу никого не было. Только за входной дверью слышались мужские голоса. Звонкий, высокий Алла, басистый и грудный Бёрна и еще один. Я узнала бы его из тысячи. Бархатистый и даже не грудной, скорее утробный. Холод вонзился в тело, подобно миллионам жалящим пчел. Сердце зашлось от стука, а легкие заработали так, точно я марафонец, подходящий к финишу. Дремучий, первобытный страх заставил замереть посреди холла, пригвоздил к месту. Пошевелиться, издать хотя бы стон, даже на это не хватало сил. Градины пота выступили на тело, потекли по шее и спине. Бежать, бежать, бежать! Ноги не слушались, словно вросли в пол. Руки повисли безвольными плетьми. Дверь распахнулась от гулкого удара. Трое сверхов уставились на меня. Ал с нарочно оптимистичным, позитивным выражением лица. Бёрн, ободряюще подмигнувший. Тарел, вождь Кана. Свободная белая футболка не скрывала его звериной мощи. Растянутые синие джинсы на размер больше положенного, висели на круглых бедрах лишь благодаря ремню с массивной пряжкой. Немая сцена длилась несколько минут. Мышцы окаменели, дернуться и то не выходило. Тарл, затрудняясь подобрать слова, способные описать его взгляд, без тени смущения бродившего по телу. Я чувствовала себя голой, абсолютно ногой, как Афродита, вышедшая из морской пены. Загадочные, непонятные и противоположные эмоции заставляли желать съежиться и выпрямиться одновременно. Выставить грудь, на которой блестящие черные зрачки Кана задержались на несколько минут, и заслонить руками. В мимике Тарала сквозило что-то бесстыдное, по-дикому, по-животному бесстыдное и пугающее. В то же время мелькало восхищение, с каким гигантский лев взирает на свою самку. Ленивая, поощряющая, гордая. Ноги и руки одеревенели, челюсти, словно зубы, неприятно заскрежетали. Скулы заныли. Тарл перевел взгляд на Алла, на Бёрна. «Меняю Стеллу на нее», — бесцеремонно ткнул меня пальцем. «Можете забрать сучку со всеми потрохами и делать, что хотите, а ее отдайте». «Господи! Провалиться бы сейчас под землю. Нет, рвануть свой мир. А что, это план? Может, я уже в силах создать портал?» Размечталась. Большую часть накопленной за сутки энергии отдала Стелле. Попробовать вызвать своих? Сейчас. Куратор четко предупредил. На этом клоне Земли слишком много сверхъестественного. Минутный контакт с Нашати истощит сильнее попытки открыть портал домой. Мысли суетливо метались от одной глупейшей идеи к другой, а тело по-прежнему не слушалось. Тарл загипнотизировал, парализовал, лишил воли и самообладания. «Не мечтай, мразь людоедская!» — выплюнул Ал. «Убирайся с нашей территории, пока не вызвал братьев, полицию и еще черт знает кого!» Кан усмехнулся, как ленивый хищник, перед более мелким, но голосистым противником. Бёрн зарычал, обнажив зубы-конусы, ледяной оскалился. Тарл и бровью не повел. «По закону она моя!» — проревел, штампуя каждое слово. «Вы знаете это!» «А еще знаем, что случилось с Проларом!» — с издевкой отчеканил вампир. Тарл на минуту замолчал, нахмурив кустистые черные брови. Окатил меня взглядом, от которого румянец залил щеки. Уши запылали, захотелось прикрыться занавеской, ну хоть чем-то, и одновременно раздеться догола. «Твоя взяла», — выпалил Кан, — «это дело племени. Разберусь сам. Ни один проклятый человечишка или медведь». Тарл и Бёрн обменялись взорами, от которых и ледовитый океан бы вскипел. не коснулся соплеменника. Сам вершу правосудие. Виновный будет наказан. Но по нашим законам. Это не моя проблема. Ал выглядел хозяином положения. На губах довольная ухмылка. Пожалуй, немного злая. Глаза победоносно сверкают. Руки в боки. Ноги на ширине плеч. Убирайся, и я ничего не скажу властям. А уж раскроют они дело или нет, плевать. Тарл резко развернулся и медленно зашагал прочь. В каждом его движении сквозила кошачья грация, необычная для такого грузного существа. Не оборачиваясь, Кан достиг высокой каменной ограды, небрежно толкнул ладонью массивную железную дверь. Та жалобно скрипнула и распахнулась, глухо ударившись о забор и неприятно задребезжав. Тарл вышел вон, и дверь с грохотом захлопнулась.